Глава 6. Шанс на счастье. Стас. Как только наши губы соприкоснулись, по моему телу пробежала волна приятной дрожи. Нежный цветочный аромат, исходивший от нее, будоражил кровь и подстегивал к действиям. Сначала она замерла, будто и не ожидала вовсе, что я захочу получить от нее поцелуй. Затем ее мягкие, податливые губы покорились моим настойчивым, а ее дрогнувшие руки заскользили по моим плечам и обвили шею, притягивая меня еще ближе. Между нами вмиг раскалился воздух, пока я срывал с этих губ поцелуи, как цветы. Мои руки гладили ее спину, и так хотелось опустить их ниже, но я сдержался, чтобы ее не смущать. Еще будет время, это только первый наш поцелуй. Однако даже этих объятий мне хватило, чтобы ощутить пленительные изгибы ее фигуры, тонкую талию, округлые бедра. Так вот какую красоту она прячет под своим излюбленным оверсайзом. Хотя, если верить Эльвире, раньше она одевалась более женственно. Но стоит заметить, ее сегодняшнее платье уже не было бесформенным, что уже можно считать прогрессом. И мне отчаянно хотелось думать, что причиной таких подвижек в ее стиле являюсь я. С неохотой я оторвался от ее губ. Я хочу запомнить этот вкус. Запомнить. «Подумай, от чего ты отказываешься, Лика», — проворковал я ей на ушко, надеясь, что этот поцелуй вскружил ей голову. «Мои чувства меня пугают», — шепотом произнесла она. «Почему?» — удивился я. «Нас тянет друг к другу. Мы оба свободны. К чему это сопротивление чувствам? Потому что отношения — это риск. Мы все рискуем. В отношениях двоих не существует страховки, так что не стоит меня бояться, Лика. Я так же открыт перед тобой, как и ты передо мной. Мы с тобой на равных». «И все равно боязно», — шепнула она, отведя глаза. «Ты когда-то обожглась, да?» — решил я вызвать ее на откровение. «Ведь должна же быть причина у такого упрямого страха перед отношениями». «Там скорее не я обожглась, а мой папа. А там и я попутно вместе с ним», — пояснила она. «Расскажешь?» «Да что там рассказывать?» — она махнула рукой. «Мои родители встретились, когда папа еще был молодым лейтенантом, едва переступившим порог военного училища. А мама тогда поступила в пединститут. Она педагог, как и твоя. Только ведет начальные классы. Случилась у них любовь, вспыхнула страсть. И результатом этой страсти стала я. Они поженились, вроде бы все шло хорошо, но... Мама, видимо, оказалась совсем не готова к семейному быту в такие юные годы. Семейная жизнь и материнство ее угнетали. Сейчас я понимаю, что такое действительно бывает. Не все женщины созданы для замужества и материнства. Есть и те, которым это в тягость. Но тогда я очень страдала от ее холодности и равнодушия. Раздражительная, замкнутая, хмурая. Такое я запомнила ее в детстве. Откровение Лики вызвало во мне волну жалости к ней. Я сразу представил маленькую, растерянную девочку, что безуспешно пытается получить материнскую ласку. «А как на это реагировал твой отец?» — поинтересовался я. Лика с грустью выдохнула и беспомощно развела руками. Папа видел это, понимал, пытался что-то предпринять, помочь ей справиться с этим состоянием, думая, что это затянувшаяся депрессия. Но на самом деле ей было плохо от того, что она находилась в чужой для нее атмосфере. Вот так семейная лодка и пошла ко дну. Родители развелись, когда мне исполнилось 4 года. Вместе они приняли решение, что я остаюсь жить с папой. И это было лучшее решение. Папа всегда относился ко мне с отеческим теплом. Я это чувствовала и тянулась к нему. С мамой такого контакта не было. Меня поразило то спокойствие, с которым она говорила о таких достаточно болезненных вещах. И тут я даже задумался. Она скрывает свои истинные эмоции или давно уже смирилась с тем, что так вышло? «Как ты перенесла мамин уход из вашей жизни? «Она часто тебя навещала?» — спросил я, гладя ее по спине. И она вновь впустилась в воспоминания. Тот факт, что мамы в нашей жизни вдруг стало значительно меньше, сначала казался непривычным, но я как-то быстро с этим свыклась. Виделись мы с ней нечасто. Папа тогда по долгу службы находился в глухом провинциальном городишке, а маме хотелось бурной жизни большого города, и она уехала в Питер. На несколько секунд повисла пауза, а потом Лика вновь заговорила. «Подозреваю. Хотя нет, уверена, что с легкой душой. Она заново поступила там в пединститут, нашла какую-то подработку, и ее жизнь забила ключом. Наверное, этого ей больше всего и не хватало. Как же папа, учитывая профессию военного, справлялся с твоим воспитанием?» — удивился я. «Да как? Выкручивался, как умел. У нас соседка рядом была. И папа договорился с ней за умеренную плату, что она будет у нас на подхвате в качестве няни. Потом еще бабушка приезжала часто, если папа был в командировке. Так и жили. В этот город мы приехали, когда я была подростком. И как сейчас поживают твои отношения с мамой? Общаетесь?» Протянула она. Ее губы тронула едва уловимая грустная улыбка. «Не как дочка с мамой. Скорее, как приятельница. Теплоты между нами так и не появилось. Мама звонит редко, пару раз в месяц. Спросит что-то, в общем, про себя сухо скажет что-нибудь. И на этом все. Мы, в принципе, дольше 3 минут не разговариваем. У нас просто нет точек соприкосновения. Мы — чужие люди, случайно по воле свыше, назначенные родственниками». Честно говоря, для меня, как для человека, выросшего в типичной традиционной семье, слышать это как-то грустно. «Мне очень жаль, что у тебя так вышло», — сказал я и снова принялся выводить пальцами узоры на ее спине. Судя по ее улыбке и томному блеску глаз, эти прикосновения были ей безумно приятны. «Тем не менее, семьи, Стас, бывают всякие», — с грустью констатировала она. «В подростковый период я какое-то время из-за этого переживала, устраивая бесконечные сеансы самокопания, искала причину в себе и думала, что я плохая дочь. Но папа вовремя подметил изменения в моем состоянии и записал меня к психологу. Да-да, папа у меня в этом плане был очень продвинутый. Вот психолог и выбил всю эту дурь из моей головы. Дай бог этой тетеньке здоровья. Я давно уже смирилась с этим. Ну что тут поделаешь? Мы не выбираем матерей». «А твоя мама вышла снова замуж?» — полюбопытствовал я. «Да», — кивнула Лика, — «за разведенного мужчину, на 15 лет старше нее. Дети у него уже взрослые, сам он человек состоятельный, помог маме организовать частную школу. Вместе отдыхают, часто летают в отпуск за границу. Словом, живут в свое удовольствие. Думаю, что сейчас она счастлива». По ее безмятежному лицу и спокойному взгляду я понял, что Лика не лжет и действительно уже приняла такое положение вещей. «А ты когда-нибудь была за рубежом?» Она кивнула, и ее лицо озарила светлая улыбка, которая невероятно ее украшала. «Один раз мы с папой летали в Турцию летом. Это было после окончания 9 класса. О, это было незабываемо. Столько воспоминаний и памятных фото, целый альбом». Я чертил пальцами ее подбородок и приподнял его, чтобы заглянуть ей в глаза. «Лика, тот факт, что твои родители попросту ошиблись друг в друге по молодости, никак не означает того, что тебя ждет то же самое». Она смотрела на меня, а я с упоением вдыхал ее весенний нежный аромат и ясно отдавал себе отчет, что не могу справиться со своим влечением к ней. Да и не хочу. Мне хотелось ее касаться, говорить с ней, слушать ее голос, ощущать ее губы. Разве я многого желаю? «Ну так что?» — вновь заговорил я. «Дадим себе шанс на счастье?» «Давай попробуем», — выдохнула она. «Только не торопи меня». «Как пожелаешь, ангел мой», — улыбнулся я и снова приник к ее губам. Лика. С того самого вечера, когда мы решили быть парой, прошло 2 недели. 2 недели, полные вспышек эйфории в груди, чувственного трепета в теле, игр взглядов и нежных объятий. а еще прекрасных букетов, похожих на произведения искусства. Столько цветов я еще не получала никогда. И мне даже понадобилось купить еще две вазы. В моей квартире благоухали розы, пионы, гортензии, эустомы, орхидеи, ландыши. Эля пребывала в восторге от новости, что мы начали встречаться, и заявила, что теперь мне просто сам Бог велел оживить свой гардероб. Этим мы и решили заняться на выходных, тем более, что Стас уехал по своим рабочим вопросам в Москву. Мы планировали в субботу устроить шопинг, а после, в воскресенье, сходить в тот самый салон, где Эльвира брала для меня сертификат. Мне предстояло посетить косметолога, обновить маникюр и педикюр, а уже после разобраться с волосами. Одно я знала точно. Срезать их я не хочу, несмотря на то, что в моде стрижка каре. Вечером пятницы подруга приехала ко мне с целью разобрать мой гардероб, чтобы понять, что из него еще можно носить, а с чем стоит попрощаться. «Так-с», — рассуждала Эля, — «должна тебе сказать, что не все так грустно. Кое-что отсюда продолжает быть актуальным, например, вот эта юбка из эко-кожи или искусственная шуба. Да и ботинки твои осенние — то, что надо». И зимние, я смотрю, еще в тренде будут. После того, как мой шкаф был досконально разобран, мы поехали в торговый центр. По пути мне позвонил Стас. Его имя на экране неизменно вызывало эффект бабочек в животе, и это ощущение мне нравилось до чертиков. Подобного я еще никогда не чувствовала. Было когда-то что-то отдаленно похожее, но слишком слабое, нежели то, что зрело во мне сейчас. Казалось, что весна в этом году особенно яркая и волшебная. После разговора со Стасом я положила смартфон в рюкзак, но телефон подал сигнал сообщения. Я достала телефон и увидела оповещение от банка о зачислении средств на мой счет. Это привело меня в замешательство. «Не поняла», пробормотала я, открывая в приложении банка текст оповещения. Отправителем перевода в 100 тысяч, слава богу, что рублей, значился Стас, приславший вместе с переводом сообщение приятного шопинга. «Что?» — чуть ли не вскрикнула я, совершенно обалдев. «Он с ума сошел?» «Что случилось?» — поинтересовалась Эля. «Стас пожелал мне приятного шопинга и скинул на него денег». «При том, что я не просила». «О, ну круто!» — совершенно будничным тоном произнесла моя подруга. «Значит, сможем позволить для тебя намного больше, чем планировали». «Я не могу пользоваться этими деньгами!» — воскликнула я. «Почему это?» — удивилась Эля. «Ты их украла или отобрала у страждущих? Твой мужчина дал тебе денег на покупки, вот и радуйся, Лика». «Но это как-то... неудобно, что ли?» — неуверенно промолвила я. «Ой, я тебя умоляю!» — хмыкнула подруга. «Неудобно спать на потолке, потому что одеяло все время спадает». «Но мне непривычно получать от мужчины такие суммы». «Не переживай, ты втянешься!» — отшутилась она. «Как говорится, расслабься и получай удовольствие. Да, кстати, на тему удовольствий, у вас же еще ничего не было?» В ответ я отрицательно покачала головой. «Мы пока еще к этому не пришли. Я не могу так быстро. И Стас уважает мои чувства». «Но это же замечательно, что уважает», — воскликнула Эля. «Я же говорила тебе, что Соболевский — отличный парень». «Но когда у вас все-таки дело дойдет до секса, тебе придется его предупредить, что ты еще не ни по этой части. Ты ведь еще не сказала, да?» «Да как-то разговор у нас пока что не доходил до этого», — призналась я. «Но ты должна его обязательно предупредить, когда вы об этом заговорите», — сказала Эля. «Потому что в первый раз мужчина должен быть максимально деликатным, понимаешь?» «Ага», — кивнула я. «Но подумать о способах предохранения я бы посоветовала уже сейчас». «Да было бы от чего предохраняться». Буркнула я, вспомнив прием в поликлинике у гинеколога на этой неделе, не принесший мне никаких утешительных новостей. «Слушай, ну я никак не пойму, каким образом можно предварительно ставить тебе диагноз бесплодия, если ты девственница?» — возмутилась Эльвира. «Доктор определяет это по набору определенных симптомов», — ответила я. «И все из них у меня имеются. Все-таки воспаление придатков в 14 лет не прошло для меня бесследно». «А почему оно у тебя возникло?» — спросила Эля. «Я гриппом заболела. Очень тяжело его перенесла. Иммунитет сильно снизился, и на меня посыпались болячки. Грипп дал осложнение на почки, и через 2 месяца я свалилась с пиелонефритом. Только-только вычухалась после него, и на тебе воспаление придатков». Доктор тогда сказал, что причиной могло стать купание в грязном водоеме. Если бы иммунитет был в норме, может, не зацепило бы меня. А так... «Где ты отыскала грязный водоем? С твоей-то любовью к чистоте?» — удивилась Эльвира. «В деревне у бабушки с дедушкой. Есть там 2 речки. Одна большая, широкая, с 2 пляжами, а есть мелкая речка. Мы еще называем ее речка-вонючка. Вот в нее я как-то и полезла, дурында. Жара была, лето. Я гуляла в компании местных девчонок и ребят. Они пошли туда купаться, ну и я с ними. Вот так стадный инстинкт вышел мне боком. А теперь даже неизвестно, смогу ли я когда-то иметь детей. У меня ведь даже цикла женского нормального нет. Мне иногда приходится гормоны принимать, чтобы эти дни вызвать, представляешь?» «А если не принимаешь гормоны, то что тогда?» «Просто не идут, и все. «Кошмар! Это, конечно, совсем ненормально», — покачала головой Эля. «Сходи-ка ты к моему доктору. Я скину тебе ее контакт, а то знаю я эти районные поликлиники. У них там 2 проблемы. Сначала они говорят, что у тебя все беды от того, что ты не рожала, а вот родишь, и все пройдет. А с чего вдруг? Роды — это что, поездка на курорт? А потом ты приходишь к ним после родов, и они тебе говорят: «А что вы хотели, милочка? Вы же рожавшая». Усмехнувшись этой реплике, я поспешила сменить тяжелую для меня тему. «Я совсем отстала от моды и не представляю, что хочу себе купить». «Разберемся по ходу», — заверила меня подруга. «Тут самое главное — начать. А там, глядишь, как втянешься, я тебе силком из магазина тащить буду». Переглянувшись, мы посмеялись, и Эльвира принялась парковать свой автомобиль перед светящимся огнями зданием торгового центра.